Глава 6. Василий говорит с народом. Василий смотрел на мир в щель между плохо пригнанными досками. Мир отсюда казался совсем маленьким. Бревенчатый угол, бурьян в человеческий рост и кусочек дороги с рытвиной, где поблескивала вода. Но он отмахнулся от мухи, стукнул по двери кулаком и опять с досадой посмотрел в щель, но никого не заметил. Когда он вернулся к старости, тот как будто и не удивился, ожидал, что никуда Василий отсюда не денется, и про заповедник выслушал. Ему понравилось. «Ничего у тебя, правда, не получится», — сказал он. «Но ежели с народом хочешь потолковать, я созову. А, конечно, жаль». Посмеялся Казимир надо мною, да и от побратима я этакого не ожидал. Это слали меня будто злыдня какого, обрекли на жизнь бесславную. Староста еще посокрушался, тема для него была больная. Обидно, конечно, что не поверил в успех идеи, но хорошо уже то, что палки в колеса не совал. А, наверное, мог, раз он тут главный. «Я вот чего, в колокол ударю на площади», предложил он. «Оно, конечно, Богдаш коров пасет, да дядька Макроус не покажется, и Молчан в избе отсидится. Люто тож, мрака сияной белым днем не увидишь, а злобыня, я чаю, не услышит, да он нам и тут и не надобен, ну а остальные-то явятся, ежели захотят, да вот хоть на тебя поглядеть». Тут уж слух пошел про добра молодца, который банника за бороду оттаскал. Какая-никакая, а слава! Только мыц тебе, я чаю, отныне в озере придется. Эта новость Василия совсем не обрадовала. Он решил, что озеро надо бы расчистить первым делом, и не помешает купальня на берегу, или даже две, а то еще и там заведется какой-нибудь купальник. «А где у вас...» «Как бы выразиться, отхожее место?» Деликатно поинтересовался он. «Кто знает, надолго ли затянется встреча с местными?» Тихомир указал на покосившуюся дощатую будку, почти незаметную в зарослях бурьяна, обозначающего его сад, и клятвенно заверил, что там никого не водится, кроме разве что мух. И еще, с сомнением поглядев на гостя, посоветовал нарвать лопухов. И вот теперь Василий сидел внутри, запертый, потому что кто-то снаружи повернул деревянную защелку, ехидно расхохотался и зашумел по бурьяну прочь. Где-то в стороне, за домом, глухо ударили по металлу. Василий опять хлопнул по двери и крикнул. «Эй, не смешно, откройте!» Он, конечно, мог навалиться плечом, и защелка бы его не удержала. Дерево некрашенное, прогнившее уже от дождей, серое. И будка эта кое-как построена. Толкни, развалится. Эта мысль и останавливала. Вдалеке опять послышался глухой звук, как будто били в рельсу. «Да блин!» — рассердился Василий. «Какого фига? Меня кто-то слышит вообще?» Что-то зашумело, и защелка скрипнула, открывая путь на свободу. Снаружи стоял Мудрик. «Что ж ты закрылся?» — тихо спросил он, глядя в сторону, и шмыгнул носом. «Там уж народ созывают. Пойдем». Василий хотел высказаться насчет того, почему оказался закрыт, но сдержался. Площадь у них оказалась, конечно, вовсе никакой не площадью. Просто дома разошлись в стороны, и баня стояла особняком. Вот и получилось пустое место. Все тут поросло цепкой и сорной травой, и по краям, и даже в середине кое-где. По луже легкой лодочкой плыла высохшая тыквенная корка. Кто-то недавно бросил и ощипанную шапку подсолнуха, разодрав надвое, еще свежую, ватно-белую, на сломе. Окруженный бурьяном, посреди площади стоял навес на двух ногах с двускатной крышей. А под ним железный котел на бочке. В этот-то колокол, видимо, и бил Тихомир. Сам он стоял рядом с молотком в руках. Народу собралось не густо, меньше двух десятков. сидели на поваленных колодах, переминались с ноги на ногу, пересмеивались, толкая друг друга плечами. На первый взгляд люди как люди, болтают, лузгают семечки, шелуху плюют. А присмотришься, нет-нет, да и заметишь свиное рыло или копыто вместо ноги, или и вовсе куриную лапу. Кто в одежде, а кто и без. На Василия, конечно, сразу уставились. Развеселились, зашумели. «Гляди-кась, каков!» «А патлы-то патлы! Токмо гребни ломать!» Какой-то темнолицый старичок, с торчащей во все стороны бородой, будто из колючих колосьев, подался вперед и спросил. «За что угодил сюда, добрый молодец? Не нашинского ты род племени, а ли Казимиру дорожку-то перешел?» «Ничего я не переходил. Я этого вашего Казимира и не видел», — ответил Василий, останавливаясь у навеса возле старосты. «Я это... вообще из других земель». «Из других?» — выкрикнула старушка в платке, тощая, с утиным лицом. «Не из тех ли, откуда Казимира змея черного к нам занесло? Приглядывать-то он тебя сослал, сознайся, вынюхивать послал, а то и вредить, ишь!» Народ зашумел. Тихомир стукнул в котел, призывая к порядку. Дверь бани со скрипом отворилась, и оттуда отчетливо донеслось. «У-у, бестолочь, злый день!» «Я не вредить, а помочь!» — возмутился Василий. «Вы тут как живете? Вот, посмотрите!» Он повел рукой. «Грязно, бедно, а главное, обидно, что Казимир этот ваш!» Он машинально посмотрел на листья лопуха, еще зажатые в руке, с досадой бросил их и пожалел, что не подготовил речь как следует. Хоть бы пункты набросал. Хотя на чем тут запишешь? «С вами поступили несправедливо», — сказал Василий. «Вот вообще не по совести». Говоря о несправедливости, он вспомнил, что собирался провести ближайшее время за приставкой и заказать пиццу. «Здесь же и заняться нечем», — с жаром произнес он. «Смотреть не на что. У вас нет круглосуточной доставки. У вас даже поля не родят. Вон, семечками одними питаетесь. У вас еще эти семечки поперек горла не встали?» Он указал рукой. Парень с копытами, сидящий на бревне, замер и кашлянул. К оттопыренной губе прилипла шелуха. Рядом с ним заерзал полурослик с плутовским лицом, с кошачьими усами, с кисточками на острых ушах и мягкими, похожими на шерсть волосами, торчащими хохолком между маленьких рожек. Бросил накручивать хвост на руку, прислушался. «И что, нравится вам такая жизнь?» — продолжил Василий. «Сколько вы так существовать собираетесь? До самой смерти? Вы, кстати, вообще смертные?» «Ты к чему клонишь-то?» — спросили из толпы. «Или подел давай, или голову нам не морочь. Чего мы тут собрались-то?» «А вот чего!» — предложил Василий. «Надо жизнь налаживать. И я даже знаю как. Только представьте, сделаем тут заповедник». Оживившись, он принялся рассказывать перед деревенскими, загибая пальцы. «Первым делом красоту наведем, сорняки выпалим, дорогу замостим, цветы какие-нибудь воткнем, тыквы декоративные, с домами тоже что-то сделать нужно, хоть крыши подлатать». Он сделал паузу, осматриваясь, и мудрик тихо вставил. «И озеро». «И озеро», — поддакнул Василий. «Расчистим, наведем красоту неописуемую. А тогда и слух пустим, что у нас тут чудеса такие, каких больше во всем мире нет. Народ сюда повалит, забор поставим, у входа билеты продавать будем, чтобы не за даром смотрели, а значит, чтобы нам выгода была. Сперва они мимо озера пройдут, а там русалки. Мы их в платье новые нарядим и, может, усадим в лодку, чтобы их видно хорошо было, но не слишком близко. Лодка, скажем, пусть плавает где-то в центре озера». Задумавшись, он сложил руки на груди и взял себя за подбородок. «Да, а у ближнего берега, значит, лозники. Кусты мы подстрижем, чтобы обзор не закрывали. Еще, может, цветы какие-нибудь, чтобы перебить запах?» «Я чего-то не понимаю», — протянула старушка и дернула в стороны концы синего платка, стягивая туже под подбородком. «Нам-то на кое-то надобно». «А я знаю, знаю!» Восторженно воскликнул парень с копытами, тот самый, что утром зубоскалил на лавке у ворот. «Мы людей-то приманим, а после как напужаем, аж на икоты. Вот смех-то будет!» Полурослик нахмурился, взмахнул волосатыми лапами, встопорчил кошачьи усы. Что-то хотел сказать, но ему не дали. Кто-то еще засмеялся, народ загомонил, и крики Василия потонули в шуме. Он умоляюще посмотрел на старосту. Тихомир, поняв намек, долбанул по котлу. «Да подождите!» — смог наконец вставить Василий. «Никого мы пугать не будем. Просто пусть ходят, смотрят и деньги за это платят. Или еду приносят, или что вам нужно. Составьте список, этим и будем брать». Все притихли. Старичок с колючей бородой плюнул. «Это значит, ты народ наведешь, чтоб на нас зенки бесстыжие пялили окаянные. Это Казимир тебя подослал?» «Да не поцелал меня никто». «Да подослал, подослал. Мало ему, значит, нашего унижения. Хоть чтобы и вовсе нам житья не стало». «Паскудник, прихвостень колдунский, ишь, чё удумал? Лжой нас опутать решил, последней воли лишить». Под ноги Василию упал яблочный огрызок, не очень метко брошенный. Второй угодил в живот. «У, злыдень!» — донеслось из бани. «Токма солнце, я тебя ошпарю!» «Погодите!» — раздался крик. Марьяша, раскрасневшись, вышла вперед, встала между Василием и толпой, уперев руки в бока, и сказала гневно. «Что же вы так судить торопитесь? Мы к бабушке Ярогневе поутру ходили, и ежели б Вася и впрямь недоброе замыслил, она бы то поняла. Нет у него в мыслях никакого зла. Вы о другом подумайте. Нас сослали от того, что Казимир сказал, мы токмо пакостить умеем и жизнь честным людям портим. А ежели мы тут лучше соседей заживем, что тогда люди скажут? Всем покажем, что колдун на нас напраслину возвел. А тогда, может, и царь-батюшка сменит гнев на милость». Она победно осмотрела притихшую толпу. «Ну, может, оно и так», — неуверенно протянул кто-то. «Без того жили, без того и проживем», — возразила старушка, и ее утиное лицо все сморщилось. «Они нас боятся и пущай. Испокон веков боялись, уважали, дары приносили, в лес за корнем папоротника для меня ходили. Стану я еще им в ножки кланяться». Она потрясла тощим кулаком, поднялась, плюнула, да и пошла прочь, оставляя на земле следы птичьих лап. «Да», — пожал плечами один из парней. «Не ж ты и так плохо живем. Это боза да боза как-то доживаем, да и лес кормит, зато вольные». «А если царь перестанет вам обозы посылать?» — спросил Василий. «А если он вообще Казимиру царство отдаст? Вы тогда долго протянете, как думаешь? Может, просто кормить перестанут? А может, и вообще того?» Он присвистнул и провел пальцем поперек горла. Поднялся шум и крик. Все повставали с места, замахали руками. Полурослик вскочил на бревно, заплясал копытцами. В дверях бани показался голый старик и тоже что-то выкрикнул, тряся зеленой бородой. Тихомир застучал по котлу, но и это помогло не сразу. Деревенские по большей части не верили, что царь их вот так оставит. «А и оставит», — кричали, — «проживут и так». И что Казимир их тронет, не соглашались. Он ведь их уже сослал в глухую глушь. Чего ему еще надобно? Да он уже о них и позабыл. А еще добавляли век их долог, и колдуна переживут. А тогда и ссылки конец. И делать ничего не надобно, подождать только. Но с тем согласились не все. Кое-кто говорил, что, пожалуй, и не ясно, как оно дальше-то пойдет, если царя Бориса не станет. Он-то, Борис, еще мягко с ними обходится, потому как в Перловку сослал какого-никакого осына. Здесь они и вовсе чуть не передрались. Кто вопил «Сын! Сын!» Кто надрывался «Подменыш!» И Василий, пока смотрел на все это безобразие, не заметил, как шишки забрались на навес и оттуда набросали ему на голову липучих колосков. Он провел по волосам и сердито посмотрел наверх. Там только копытца застучали по дереву, и раздался смех, похожий на кудахтанье. Неразумные, что с них взять? Мимо пролетел еще огрызок, но метили не в Василия, а выше. С ближайшей крыши с хриплым карканьем снялась ворона, да и полетела прочь. Наконец, Тихомир едва не расколотил котел, усердствуя, и народ неохотно, но умолк, прислушался. «Дело-то непростое», — начал староста. «Боязно мне, что Казимир и впрямь нас не оставит. Ежели изведет он Бориса, да царство получит. Нечто мы ему надобны будем». «Так и чего?» — донеслось из бани. «Мыть ему не помеха! Мы-то по себе сами!» «Вы-то, может, а Велимудр все же наследник законный, какой ни есть. Другого-то нету. Пока мест Казимир добился, чтобы его сослали. А дальше-то, может, и того, для надежности». Он вздохнул. «Да и что этот змей черный со мною да с Марьяшей моей сделает, того не ведаю. А токмо чую, добра нам не будет. Может, пока жив Борис, нас не тронут. А после... Знаю, староста я у вас на словах, токмо. Все своим умом живете. А все ж я бы сделал, как Василий сказывает. Казимира мы тем шибко прогневаем. Может, и беду накличем. Да есть надежда, что Борис оплошность свою уразумеет. Увидит, что не злыдни мы, не путевые. Да что Казимир напраслину возвел. Или так волю добудем, или, боюсь я, ни воли, ни жизни нам не видать». «Нас людские дела не заботят», — сказал один из парней, поднимаясь, и переступил копытами. «Да хоть перебейте друг друга, нам все одно. То твои беды, не наши». «Добро, коли так. Да как бы ты не ошибся», — хмуро сказал Тихомир. «Ежели он велимудро сосвету живет, так и вас, чтоб не болтали. Тихо все обставят, никто и не прознает. Некому будет правду рассказать, ежели вдруг отыщется кто до правды охочий». Он вздохнул и покачал головой. Уперев левую руку в бок, правый почесал в затылке. «Да и волжба эта из него, должно, силы тянет. Может, ему сподручнее нас порешить, нежели чаровать да в границах удерживать. Так что с Василием я согласен. Или теперь супротив Казимира выступим, или поздно станет. А тогда уж мы ничего не сумеем. Соседи-то наши привыкли сюда не соваться. И ежели с нами что случится, и не заметит никто». Все примолкли и озадачились. Кто-то даже чесал в затылке, кто-то шептался. «Ну, хотите делать», — сказал, поднимаясь, дед с бородой из колосьев. «Это что? Мое дело маленькое. Ну, пойду я». Он ушел, и с ним убежали трое. Волосы спутанные, цветами украшенные, рубахи зеленые. По росту как дети, а лица не детские. Глаза большие, прозрачные. Бровей совсем нет, губы морщинистые, тонкие. «Меня боялись, уважали, а тут чего? Каждый станет за бороду таскать?» — выкрикнул банник. «Не хочу, не буду, только наведите кого, я их ошпарю!» И хлопнул дверью. Баня аж затрещала и как будто слегка покосилась. «Ну, верно». Согласились еще трое, нахмурили рогатые лбы. «Чтоб на нас глазели да насмехались, на это мы не согласны. Мешать не будем, а только мы и показываться никому не станем». «Эх!» — потянулась, вставая с бревна, то ли женщина, то ли девица с птичьими ногами. Лицо, вытянутое вперед, все в нос ушло, на лбу козьи рога. Из-под синего платка выбиваются серые растрепанные косы. А мне лень. Спать я пойду. Все они поднялись, да и пошли прочь по одному, по двое, выдумав нехитрые отговорки. У кого времени нет, у кого силы не те, кто к людям не выходит, а у кого кости ломит. Последними ушли парни, крепкие, широкоплечие. «Ну, что же», — неохотно сказал один, ковыряя землю копытом. «Ежели с каким простым делом помочь, зовите, что ли? А то и сами управитесь», — вставил другой парень и подтолкнул товарища плечом. Оба загоготали и ушли. По пути пугнули чертенят и сорвали подсолнух. Василий растерянно огляделся. С ним остались только Марьяша, Тихомир и Мудрик, да и еще полурослик с кошачьими усами. И еще волк. Он укрылся в тени под навесом и, заметив взгляд хозяина, вильнул носом. Но много ли толку от пса? «Хорошее дело!» — сказал усатый и подошел, смешно переступая копытцами, будто подскакивал на каждом шаге. «Хорошее! Пущай народ приходит! И с детишками пускать станем!» Он заскакал вокруг, голый, пузатый, осматривая Василия со всех сторон. Василий обернулся вокруг себя и сказал с подозрением. «Может, пустим и с детьми, но жрать их нельзя, понял?» Усатый даже завизжал возмущенно, замахал шерстяными руками. «Как можно? Как можно? Да я и вовсе не для себя, а для дядьки Молчана спрашиваю!» «Ясно», — кивнул Василий. «И кто он, твой дядька? Людоед?» Рассердился усатый. Глаза блеснули зеленью, кошачьи усы встопорщились, хохолок на макушке вздыбился. «Домовой он! Жили мы, зла никому не чинили, хозяевам помогали. Дядька сказки детям сказывал, песни пел. И надо ж было нам, Казимиру, змею черному в лапы попасться!» Василий присел на корточки, чтобы усатый не задирал головы, а у того вся злость уже прошла. Но он понурился, руки опустил. «Я-то и попался!» — вздохнул он, пожав плечами. «Моя вина! Моя! Вышел кур погонять! Эх, хорошо, весело, шумно! Вдруг тень на полнеба, и сова седая камнем пала среди дня-то белого! Закогтила она меня, да и унесла! А дядька-то мог, пожалуй, в доме отсидеться, да только в перловку за мной пошел. Добрый он, дядька, добрый! Да тут затосковал! Никому мы тут и не нужны! Ох, никому!» Он горестно завыл. «Да я уж сказывал!» С досадой и смущением проворчал Тихомир. «Шли б к нам жить!» «Так у вас детей-то нет! А кур гонять не дозволяйте!» Вмиг успокоившись, ответил усатый, но тут же вновь запричитал. «Гремычные мы! Бедные! Никому не нужны! Ох, никому!» «Вот что!» — предложил Василий. «Я думал, можно построить гостиницу, постоялый двор или как, по-вашему?» «Гостиный дом?» — оживился полурослик. «Ну, в общем, такое место, где люди останавливаться станут. Поесть, попить, ночь провести, особенно если мы организуем ночные экскурсии в поля. Можно и курятник там же поставить, свои экопродукты, на завтрак яичница с беконом». «Хочу, хочу!» — запрыгал полурослик, но запал Василия уже иссяк. Он с тоской осмотрел дорогу. Канавы да рытвины. Перевел взгляд на покосившиеся дома и вздохнул. Серость, грязь, разруха. Тут бы бригаду работников, а где их взять? Василий добрел до бревна, сел, уперев локти в колени, уронил лицо в ладони и загрустил. Что ж, может, этим путем не вернуться домой? А как тогда быть? Что еще придумать? «Ты, Васенька, нос не вешай», — сказала Марьяша, садясь рядом. «Ты вот что. Ты с каждым отдельно поговори. Небось, у каждого есть мечта заветная. Ничто не придумаешь, как то на пользу обратить». «И то верно», — согласился Тихомир. «Ну, ежели дерево надобно, я с лешим вроде как на коротке. Он медовух мою уважает. Ежели только дочь моя неразумная». Повысив голос и выразительно посмотрев на Марьяшу, продолжил он. «Это добро не перевела, покуда я не глядел». Марьяша фыркнула. «А таскать? Вона, Гришку запряжем. Хоть одно добро от него будет», — докончил староста. «А начать, Василий, я бы посоветовал с дядьки Добряка. Отчего-то он сюда не пришел, а, к слову, его многие прислушиваются. Его убедишь, может, дело-то на лад пойдет». «А ты, тятя, нечто нам не поможешь?» — возмущенно сказала Марьяша. «Так я это...» — почесал в затылке староста. «Тебе ж ведомо, что с Добряком мы не шибко ладим. Кабы не вышло хуже от моей-то помощи. Ну, Василий складно боять умеет, я чаю справиться. А ежели что, меня зовите». «Что, ежели что?» — уточнил Василий. «Ежели Добряк шибко лютовать будет», — пояснил Тихомир. Тут он быстро распрощался и ушел, сославшись на дела. И какие у него могут быть дела в этой глуши? «А вот можно сперва к моему дядьке?» — заискивающе предложил усатый. Видно, тоже не спешил к Добряку. Василий вообще не чувствовал в себе уверенности, но они смотрели на него с такой надеждой. И этот полурослик, и Марьяша, и тихий мудрик. «Ну, идем, что ли?» — сказал он решительно, поднимаясь с бревна. Расправил плечи и сделал важное лицо. «Сейчас порешаем».